«Чего, господа полководцы, притихли?» — Мемов усмехнулся. «Что скажете? Во что нам станет штурм восстания?» Иван мысленно напряг мозг. Оба полушария вплоть до мужичка. Все-таки жаль, что мозг — это не мышца. Было бы гораздо проще. Накачал как следует и знай себе, думай. Мысль не шла. Видимо, больше надо было уделять внимание физическим упражнениям. «Иван Данилович, прошу». Теперь генерал смотрел именно на него. Иван вздохнул. Единственный способ — встать и по-быстрому отделаться. Только не говори ничего лишнего. Пускай господа полковники сами отдуваются. Скажи какую-нибудь фигню. «Первое, — сказал Иван, — распространить слухи, что наступать мы будем дня через три. Второе — отправить бордюрщикам ультиматум с требованием вернуть дизель и выдать виновных в убийстве Ефименюка. На размышление дать те же три дня. Потом, мол, пеняйте на себя. Третье...» Он остановился. В комнате нарастал возмущенный гул. Выкрики. «Какие еще переговоры? Кто это вообще такой? Дело, говорит. Чушь, бред!» Один Мемов спокойно ждал, когда Иван закончит. Лицо генерала ничего не выражало. — Я слушаю, Иван Данилович, — напомнил он, когда пауза затянулась. — Третье. Оно же и четвертое, — сказал Иван, сам от себя офигея. — Сделать все это и атаковать сегодня ночью. Гвалт стих, словно отрезало. Люди начали переглядываться. — Во время срока на размышление? — Мемов смотрел внимательно. «Я правильно понимаю?» «Да». «Что я несу?» «Каким образом?» «Снять посты диггерскими группами», — сказал Иван. «Затем немедленный штурм. Быстрый захват маяка — наш единственный шанс. Если бордюрщики побегут, прорваться на их плечах на площадь восстания. А там им не удержаться. Но если они запрут нас в переходах...» Иван повел плечом. «Перекроют тоннели Гермой, то это надолго. Не знаю, как вы...» Он прищурился и оглядел собравшихся. «А мне лично тут рассиживаться некогда». Когда военный совет закончился и все расходились, с грохотом передвигая скрипящие стулья, Ивана окликнул генерал. «Иван Данилович, вы могли бы задержаться?» «Ну вот», — подумал диггер. Допрыгался. Умник, блин. Когда они остались наедине, Мемов прошел к столу, выставил на стол бутылку коньяка и два металлических стаканчика. Разлил, кивнул. «Давай». Коричневое тепло протекло Ивану в желудок, и там разогрелось на всю катушку. Стало хорошо. «Моему сыну... «Было бы как тебе, наверное», — сказал генерал. «Возможно, вы даже были бы сейчас друзьями. Я плохо его помню, к сожалению. Он все время с матерью, я всегда в разъездах. Теперь я об этом жалею. А ты похож на меня. Только, кажется, в твоем возрасте я все-таки был помягче». Иван дернул щекой. «И что?» «Теперь я должен расчувствоваться и заменить вам сына?» Мемов хмыкнул, покачал головой. «Ты слишком резкий, Иван Данилович. Оно и неплохо бы, но временами надоедает. Очень уж смахивает на хамство. А я не слишком люблю хамов». «Я тоже не слишком». Мемов усмехнулся. «Идите, сержант». «Вот и поговорили. По душам». В дверях Иван не выдержал, повернулся. «Знаете, сколько я таких исповедей выслушал?» — сказал он. «Каждый третий из вашего поколения, генерал». «Это правда. У каждого из вас были дети, знаю. И у каждого из вас они погибли, знаю. И каждому из вас тяжело. Верю. Но знаете, что я думаю? Хотите откровенно? Готовы выслушать? Иван наступал на Мемова. Практически прижимал к стене. В глазах генерала зажегся огонек. Вы сами просрали свой прекрасный старый мир. И теперь пытаетесь превратить наш новый, не такой уж, блин, простите, прекрасный, в некое подобие старого. Не надо. Потому что это жалко и мерзко. Все равно, что гнильщик, копающийся в отбросах. Мы как-нибудь разберемся без вас. Нам не нужна ваша помощь. Слышите? Не кричи, — поморщился Мемов. Слышу. Ты мне вот что скажи. Он помедлил. Ты сейчас на совете наговорил разного. Ты действительно так думаешь? Иван помолчал. Зло, — сказал он наконец. Должно быть наказано. Справедливость может быть корявой, дурной, даже несправедливой. Ага, игра слов. Но она должна быть. Я так считаю. Бордюрщики должны заплатить за сделанное. Пауза. Мой револьвер быстр, — задумчиво произнес Мемов, глядя на Диггера. Что это значит? Иван скинул голову. Прозвучало резко, как выстрел. «Фраза из одного старого фильма», — сказал генерал, — «про американских ковбоев». Мемов покачал головой. «Ты прав, Иван Данилович. Сейчас новый мир. Скорее даже безмирье. Полоса между старым миром и новым, что рождается у нас на глазах. Завоевание Америки, освоение целины. Молодая шпана, что сотрет нас с лица земли». Метро стало зоной фронтира. Я не понимаю. Мемов словно не слышал. Как же я раньше не догадался? Он в задумчивости потер подбородок. Фронтир, пограничная зона, место, где правит револьвер. Все очень просто, оказывается. Спасибо, Иван Данилович, за интересный содержательный разговор. Можете идти, сержант. Иван резко кивнул и пошел к двери. На пороге помедлил. «Да уймись ты, наконец!» — приказал он себе в сердцах. Повернулся. Генерал, сидя за столом, читал бумаги. «Что-то забыл?» — Мемов поднял голову. «Не револьвер», — сказал Иван. «Что?» «Вы ошибаетесь, генерал. Этим местом правит не револьвер». Иван помолчал. Неужели не поймет? Этим местом правит отвага. Мемов выпрямился. С интересом оглядел Ивана. Я запомню ваши слова, сержант. И еще, сказал Иван. Да? Ваш фронтир по-нашему межлинейник.